Транзитных кораблей в этой системе также хватало, и я понял, что не зря выбрал эту систему. Вернее, эту систему выбрал не я, а бывший капитан и владелец корабля. Когда 4 дня назад корабль вышел из гиперпространства, и у Искина корабля обнаружился проложенный маршрут к этой системе, я засомневался, стоит ли сюда лететь. У меня было желание посмотреть, как обстоят дела в Федерации Нивей. Реклама в сети не один раз мне предлагала в Федерации интересную и хорошо оплачиваемую работу для толковых инженеров из других империй, но я давно не верил разным сплетням и рекламе, поэтому собирался посмотреть, как у них обстоят дела на самом деле. Маршрут корабля, проложенный бывшим капитаном корабля, предлагал мне разогнаться и уйти в гиперпространство для полета в систему EGR-9898244848 и одновременно удалял меня от Федерации Нивей. Вот только появляться там на захваченном корабле было крайне неразумно. С пиратством в Федерации боролись достаточно жестко, пираты к ним крайне редко к ним залетали, опять же, если верить сети. Честно говоря, поначалу я не знал, как мне поступить, и, посмотрев на данные радара, стал изучать систему, в которой оказался. Она казалась необитаемой, но в ней радар обнаружил 3 транзитников. 2 из них сразу вышли на связь и предложили поболтать, но я через Искин ответил, что занят, и это было действительно так, требовалось окончательно взломать Искин корабля. Вскоре Искин был окончательно взломан, и я занялся просмотром данных с него. К сожалению, большинство старых данных были с Искина удалены капитаном. Сохранились лишь данные прилета корабля на пиратскую станцию и отлета оттуда. Быстро потеряв к ним интерес, переключился на транспондер. Данные с него показывали, что этот корабль называется Нардория и ее владельцами числятся некий разумный Алгар Трикст и Горнил Ренквист. Судя по всему, именно так звали 2 аварцев, что я прикончил в ремонтной мастерской. Впрочем, интересовало меня не это, а данные транспондера. Эти данные было крайне сложно подделать или изменить. Недолго поковырявшись в данных с транспондера, выяснил, что транспондер, судя по всему, настоящий. Это значило 2 вещи. Эти 2 не в розыске за пиратство и корабль Легален. Вот только одновременно вспомнился их разговор, и уже тогда понял, что пиратскую станцию они посещали далеко не в первый раз, и один из них сумел даже немного поругаться с Бальтазаром и остался после этого жив. Это значило, они не пираты, как я подумал изначально, а обычные пиратские перекупы, которых всегда множество обитает возле пиратских станций. Практически у каждой пиратской станции существовал не один десяток таких посредников, которых пиратам было запрещено трогать не только на пиратских станциях, но и в целом. Пираты этих посредников, как правило, не трогали, чтобы было кому сбывать награбленное. Одновременно стало понятно, почему корабль такой старый. Хотя такие посредники обычно хорошо зарабатывали, но, как правило, всегда летали вот на таких развалюхах, чтобы лишний раз не вызывать у пиратов соблазн и желание напасть и захватить корабль, один пират второму не начальник. Когда картинка здесь прояснилась, понял и другую вещь. Бальтазар не просто так продал меня им. Это была своеобразная проверка. Меня он опасался и решил устроить проверку. Поэтому недорого продал этим перекупам. Решил посмотреть, как я поведу себя на корабле, и, если не возникнет проблем, возможно, выкупить меня обратно. Вот только я с треском провалил этот экзамен. Глава 16 мало того, что прикончил его перекупов, так еще и корабль захватил. Думаю, такое он даже представить не мог в самых смелых мечтах. Если первое, он без проблем переживет, наверняка у него не одни такие перекупы, то со вторым будут проблемы. Сейчас он будет уверен, что я работаю на спецслужбы и на пиратскую станцию мне совсем не стоит возвращаться. Как и в целом подаваться в пираты. Информацию пираты редко продавали друг другу напрямую, а обычно действуя через посредников. Вот только, так или иначе, это означало, что и остальные пираты будут уверены, что я работаю на спецслужбы. Как с торговым посредником, со мной сейчас никто не захочет иметь никаких дел. Вдобавок, если узнают, что я один на корабле, сразу появится большое желание захватить корабль. В пиратскую команду сейчас меня тоже никто не возьмет без вариантов. В целом это был неплохой вариант, чтобы на время исчезнуть с горизонта всех спецслужб, а в том, что меня будут искать не только ротанцы, у меня не было никаких сомнений. Слишком много знал и вдобавок имел коды доступа к бункеру древних. В итоге моя пиратская карьера была провалена, так и не начавшись. «Да не очень хотелось», — сказал сам себе. «Задание не понято», — ответил Искин. «Заткнись, придурок, и не отвлекай меня. Задание не понято». Мне, наверное, попался самый тупой Искин из всех летающих Искинов в этом секторе пространства. Прошу разрешения на начало разгона, чтобы следовать по маршруту в соответствии с приказом капитана. Начинай разгон. Команда не понята. А, разрешаю начать разгон. Прорычал я в ответ. Разгон начат. Заменю прошивку этого тупого Искина на первой же станции. Видимо, этот корабль и я совсем несовместимы. Искин меня достал, он постоянно сообщал о неисправностях и требовал, чтобы я их устранил. В итоге отключил все сообщения, чтобы не мешал мне думать, что было в целом неправильно, возможно, среди его сообщений важные. Что мы имеем в сухом остатке? Проложенный маршрут показывал, что корабль летел в систему, где находились 2 колонии. Было понятно зачем. В системе без проблем можно реализовать весь товар, находящийся в трюме корабля. Колониям всегда требовалось многое для развития. Меня груз в трюме не особо интересовал. Могли возникнуть ненужные вопросы о происхождении груза, а данных о том, с кем работали двое бывших владельцев корабля, у Искина не сохранилось. Поначалу у меня было большое желание долететь до станции и незаметно покинуть корабль, но здесь автоматом сразу появлялась другая проблема. Рано или поздно корабль вскроют и найдут погибший экипаж в кузове одного из грузовиков, и сразу начнется расследование. Кто, где, как и почему? Быстро выяснится, что это пиратство в чистом виде и что на корабле находился всего один пират, который уничтожил весь экипаж корабля и бросил корабль с добычей. Однозначно это покажется странным, к СБ станции подключится полиция и, возможно, СБ флота, а этого мне хотелось бы категорически избежать. Искин корабля можно без проблем почистить, но около любой станции всегда в избытке натыкано различных камер наблюдения, и, не попав в объектив хотя бы в одной из них, нереально попасть на станцию. Это, не говоря про антигравитационную платформу и пилота на ней, которую придется заказывать, чтобы вывести оружие и другие трофеи, которые мне достались.